Ее побелевшие пальцы сжимали поручень, волосы развивались по ветру, и вся она выглядела наполовину ребенком, наполовину птицей, повисшей над бездной. «Что вы со мной сделаете, если я вернусь?» «Ничего». Она продолжала, будто не слышала моих слов. «Расстреляете меня или засадите в тюрьму? Ни то, ни другое». «Так что же вы сделаете?» — повторила она. «Отведем тебя в более безопасное место». Она мрачно покачала головой. «В этом мире безопасных мест нет. Я сказал, более безопасное. А что вы там со мной будете делать? Ничего?» «Ты врун! Наглый, гнусный врун!» Склонив голову на бок, она взглянула вниз через плечо, будто пытаясь разглядеть там бездну моего обмана и невероятную бездну своей ярости. На противоположном, обращенном к Сан-Франциско конце моста, появился грузовик с полицейскими. Я замахал им обеими руками, стоящий рядом полицейский тоже. Грузовик притормозил и остановился. «Вылезай, Сузи», — сказал я. «Да», — подхватил Ронни, — «вылезай. Я боюсь, что ты упадешь». «Я уже упала», — горько сказала девушка. «И мне совершенно некуда идти. Я отведу тебя к твоей маме. Не хочу ее видеть. Я больше не хочу жить с этой парочкой». «Ну, вот и поговори с ними об этом», — сказал я. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы жить с другими людьми, и для доказательства этого вовсе незачем висеть над пропастью». «А мне здесь нравится», — ответила она, но уже через несколько секунд спросила. «Какими другими людьми?» «Ну, на земле людей много, но я их боюсь. Ты боишься?» «После всего, что прошла?» Девушка кивнула, а потом опять посмотрела вниз. Я с замиранием сердца подумал, что теряю ее навсегда. Но она всего лишь попрощалась со своим несостоявшимся прыжком, а после этого подтянулась, перелезла через перила и села на асфальт, часто и неглубоко дыша. Ронни пошел к ней, таща меня за собой, и взял ее за руку. Все вместе мы пошли назад по мосту, где Вилли Мэки и его помощник в чем-то горячо убеждали местных полицейских. Правда, разговор их больше походил на перебранку. Полицейские записали наши фамилии, задали несколько общих вопросов и отпустили. Глава 28. Вилли и Ронни забрались в микроавтобус. Мне очень не хотелось терять мальчика из виду, но я не мог упустить возможность поговорить с Сузи до того, как она встретится с родителями. Пока я заводил машину, девушка сидела с самым отрешенным видом. Полицейский, который гнался за ней по мосту, перекрыл движение на север. Наш отъезд он воспринял с большим облегчением. С некоторой тревогой в голосе Сузан спросила, куда вы меня везете? К Эленсторм. К ней, по-моему, вы и ехали. Да вроде бы. Мои родители уже, конечно, там. Они подъехали незадолго до вас. Не говорите им, что я пыталась броситься с моста, ладно? Тихо попросила она. Вряд ли это удастся сохранить в тайне, как и все остальное. Я сделал паузу, чтобы мои слова дошли до ее сознания. Но я и сейчас не понимаю, почему ты бросилась бежать по мосту. Полиция остановила меня перед въездом на мост и дальше не пускала. Они стали орать и о чем-то расспрашивать. «Вы тоже ни о чем меня не спрашиваете», — добавила она, едва шевеля губами. «Потому что я не обязана вам отвечать». «Конечно, не обязана. Но если вы не расскажете обо всем случившемся, то кто же это сделает?» «А о чем вы хотите узнать? О том, что было на мосту? Нет. О том, что произошло вчера в горах, куда ты поехала со Стэнли Бродхерстом и Ронни». «Меня туда позвал мистер Бродхерст. Этот Свитнер передал ему все, что я наговорила в полубредовом состоянии?» «Что именно?» «О, я не хочу об этом говорить. Даже думать не хочу. Вам меня не заставить». В ее голосе послышались истерические нотки, так что я притормозил и краем глаза посмотрел на нее. «Окей, нет, так нет. А зачем в пятницу ты пошла к Бродхерсту? Тебя послал Альберт Свитнер?» «Нет, это придумал Джерри. Он сказал, мне следует пойти поговорить с мистером Бродхерстом. Вот я и пошла, а затем в субботу утром мы отправились в горы. Зачем?» «Мы хотели посмотреть, не зарыто ли там кое-что в земле». «Кое-что?» «Машина, маленькая красная машина. Мы поехали туда в маленькой красной машине». Она вдруг заговорила совсем другим голосом и по тембру, и по высоте, как будто ее сознание вернулось к какому-то своему давнишнему состоянию, или же перешло на иной уровень реальности. Я спросил, кто это мы. «Мы с мамой. Но мне не хочется говорить о том, что случилось тогда. Это было давно. У меня голова шла кругом». «Мы с тобой говорим о вчерашнем утре. Что Стэнли Бродхерст откапывал машину?» «Да, красную спортивную машину. Но он до нее так и не докопал. А что случилось?» «О, в точности не знаю. Ронни захотел в туалет. Я взяла у мистера Бродхерста ключ от домика и проводила туда Ронни. И тогда я услышала пронзительный вопль. Это кричал мистер Бродхерст. Я подумала, что он зовет меня, и бросилась к нему. И там я увидела, что мистер Бродхерст лежит в грязи, а над ним склонился другой человек, мужчина с черной бородой и длинными, как у хиппи, волосами, и бьет его киркой. Я видела кровь на спине мистера Бродхерста, большое красное пятно, а потом под деревом загорелась трава, и все окрасилось оранжевым. Мужчина оттащил мистера Бродхерста в яму и закидал его землей». «И что же ты делала дальше, Сузан?» «Я вернулась в дом, схватила Ронни, и мы понеслись прочь. Нам удалось тихонько спуститься по дороге вниз к каньону, и тот человек нас не заметил. Ты можешь его описать? Молодой или старый?» «Не могу. Он был слишком далеко, да еще на нем были большие черные очки, так что лица я не разглядела. Хотя, наверное, все-таки он был молодым, с такими-то волосами. Мог им быть Альберт Свитнер?» «Нет, его короткие волосы». «Ну, а парик, ведь это же мог быть парик?» Она немного подумала. «Все равно, по-моему, это был не он. Ну, в общем, неважно, я не хочу о нем говорить. Он грозил меня убить, если я буду о нем болтать». «Когда это он грозил?» «Повторяю, я не хочу о нем говорить. Вы не можете меня заставить». Ей в лицо ударил свет фар от встречной машины, и она отвернулась, будто боясь, что фары высветят ее тайны.